Глава 17. Каскад резко сдал назад метров на 100. Призраки, вытянувшись в линию, продолжали преследование. Егорь резко выжал газ, и машина начала быстро набирать скорость. Первая безликая сущность не успела уклониться от разогнавшегося внедорожника. Незачем теперь было щадить запас батарей. Молнии били в призраков. На капот и лобовое стекло летели липкие мутные сгустки эктоплазмы. Только последний почти успел убраться с пути, но Егор резко распахнул дверь и сбил везунчика. Остановившись в метрах 10 перед ближайшей выгоревшей легковушкой, Раевский привстал на подножке, изучая мост и выискивая затаившихся призраков. Так он простоял с пару минут, больше их никто не атаковал. «Мы вырезаем, конечная», — вернувшись за руль, скомандовал он. «Троллейбус дальше не идет». «И как мы пройдем 10 километров?» Со скепсисом поинтересовалась Лина. В голосе девушки сквозили усталость и равнодушие. «Эти батареи всего на 40 минут рассчитаны, а нам, если даже без приключений, потребуется в 3 раза больше». «Ну, 40 минут – это постоянной активной работы. Мы сейчас не в городе, и крупных поселков и объектов перед нами, если верить карте, нет. Значит, часть пути мы проделаем с отключенным полем. Хим будет сообщать нам о призраках на нашем пути. Если призрак одиночный, активируем поле, быстро фигачим его жезлами до состояния жижи на земле и идем дальше». «Ну, что сказать, простой и доступный план», — немного приободрившись, согласилась Белова. «Все равно других шансов уцелеть у нас нет, так что давай двигаться, а то темнеет». Егор кивнул и, выбравшись из машины, распахнул заднюю дверь, где было свалено все их имущество. Закинув себе за спину рюкзак с водой и оружием, к которым он привязал пару запасных жезлов, взяв в руки свой разрядник, он посмотрел на Лину, которая тоже уже собралась. «Готово?» «Да, пошли быстрее», — с нетерпением произнесла заноза. «Нужно сваливать из этого жуткого мира. Как же хорошо, что я не в него попала, когда мы с тобой расстались. Не дождалась бы я тебя. Мне кажется, что миры, в которые мы попадаем, не рандомно нам достаются. Кто-то, кто все это затеял, подбирает их по мере набора опыта». «Тоже об этом думал», — ответил Раевский. «С каждым разом все сложнее. Вот только это знание нам ничего не дает. У нас нет ни единого шанса соскочить, пока ключ не соберем. Ладно, пошли. Хим, на взлет. На тебя надежда. Только далеко не улетай». «Хорошо, странник», — отозвался Химерик и с разбегу взмыл в воздух. «Держимся рядом», — проинструктировал Егор Лину. «Вертим головой, стараемся избегать строений, машин, да и вообще любых препятствий. Они затрудняют обзор. Все, пошли». И Егор неспешно направился в сторону моста. «Кстати, странно», догнав его и подстраиваясь к его широкому шагу, произнесла Белова. «Мост, вода, а тут призраки толпились. В городе ни к реке не подходили, а тут никаких проблем». Егор посмотрел вниз. «Нет там воды. Ручей шириной в метр, на дне глубокого оврага. Видимо, чтобы их отпугнуть, нужно что-то посерьезней. Хим, как обстановка?» Мысленно поинтересовался он. «Чисто. Насколько я вижу, дорога прямая. Несколько десятков вставших машин. Поселок в километре слева. Много маленьких домов». Первого призрака они встретили лишь через 2 километра. Он появился прямо из здоровенной фуры. Очередной безликий, слегка светящийся силуэт. Егор активировал защитное поле, и по штырькам, вделанным в одежду, тут же побежали десятки крохотных молний. «Погоди!» – остановил он спутницу, уже активировавшую жезл, который сжимала в руках. «Хочу кое-что попробовать. Поглотитель душ уничтожает именно души. А что, если против призраков сработает? Надо проверить». Он вытянул из ножен кинжал и тронулся навстречу. Призрак остановился и потом начал пятиться. Защита Егора ему не нравилась, но Раевский в один скачок сократил дистанцию и резко выбросил правую руку вперед, вонзая клинок в бесплотную грудь. «Твою ж мать!» – выругался Раевский, сбрасывая с руки прилипший ошметок эктоплазмы. Стоило кинжалу попасть в плоть, как рукоять на мгновение засияла, поглощая сущность, и призрак словно изнутри взорвался, частично забрызгав Егора. Каскад отключил защиту, поскольку подпаленная эктоплазма не очень хорошо пахла, и с помощью тряпки, оторванной от одежды мумии, сидевшей за рулем фуры, быстро все оттер. Слава богу, защитный костюм не впитывал ничего. «Ну и воняет от тебя», — поморщилась девушка. Егор поднял руку, на которую попало больше всего эктоплазмы, и принюхался. Лина, конечно, преувеличивала, запах был не такой уж и сильный, но приятного в нем было мало. Больше всего он напоминал кошачью мочу. «Да уж, не фиалками эктоплазма воняет», — согласился Раевский. «Но эксперимент можно считать удачным. У нас появилось еще одно оружие против призраков. Учитывая, что я могу метать кинжал и призывать его обратно, то это гораздо лучше, чем даже жезлами. Против единичных целей самое то. Ладно, хватит стоять. Пошли, время поджимает. Следующий мой, в два шага догнав Егора, предупредила девушка. Попробую в него молнию кинуть. Давай, какая у тебя дистанция? А фиг его знает. Пожала плечами Белова. В том мире мне не хватало энергии, чтобы швыряться. Максимум, что могла, это руку разрядами окутать. И то на пару секунд. А сейчас у меня появился накопитель, так что можно попробовать метров с 10 пульнуть. Но особо не рассчитывай, что я буду выжигать все, что вижу. В этом мире с энергией туго. В лучшем случае молний 30 смогу сгенерировать. Если выйдет, прибереги это на самый крайний случай. Думаю, он наступит, когда мы пересечем границу действия ключа. Если наше снаряжение не сдохнет сразу, хорошо, а то ведь может пару минут протянуть, и дальше голыми пойдем. Возможно, твои молнии будут единственной надеждой. «Призраки впереди, до них километр», — сообщил Хим, наворачивая круги над дорогой. «Штук 20, большой затор, 18 машин, там небольшой поселок вдоль дороги, домов 20 с каждой стороны». Лина и Егор напряглись. Одно дело уделать одинокого безликого, другое — столкнуться с десятком. Кроме того, в домах могут скрываться и другие, тех, кого Хим не видит. Но делать нечего, нужно идти. «Хим, обойти можно?» — мысленно поинтересовался Раевский. «Не уверен, что это лучший вариант. С одной стороны, придется пройти поблизости от крупного поселка. Очень крупного. Много домов, призраков много, за сотню. Если увидят, погонятся. А с другой, какая-то аномалия. Вся земля словно светится слегка. Я снизился и ощутил, как у меня мышцы свело, едва не рухнул, на планировании вырвался. И это на приличной высоте. Почему сразу не сказал?» — строго поинтересовался Егор. «Вот сейчас сказал. Вы же до этого туда не собирались, так зачем лишнее вам? Опять своевольничаешь? Как с черными пятнами? Мы же вроде договаривались, что если видишь что-то странное, сразу предупреждаешь. Я прошлый раз сказал, ты туда сунулся, и потом от чертей бегали, хотя Лина говорила тебе, что не надо на проклятую землю ходить». «А он прав», — выдала девушка, которая слышала весь этот диалог. «Ты такой любопытный, что можешь и сунуться». «Уж туда, где тело корежит, я точно не полезу», — возразил Егор. «Да и времени на эксперименты нет. Нам нужно срочно сваливать из этого мира. Ладно, проехали. Но, Хим, прошу тебя, в следующий раз сразу говори. Теперь по маршруту. Слева пройти не выйдет. В аномалию мы точно не полезем». «Что там Соя говорила о дистанции?» — вслух спросила Лина, вертя головой и выискивая неприятности. «Призраки наводятся на живого метров с 40, отозвался Егор. «А если в пределах прямой видимости — в сотни. Но стоит одному заметить, как тут же слетаются другие, причем слетаются с большой площади». «Может, пройдем стороной между поселком и этой деревенькой?» — предложила Лина. «Хим, какое между ними расстояние?» «Расстояние не очень большое», — дал расклад Химерик. «Вот только место открытое, и в поле несколько призраков. Могут заметить». «Что они потеряли посреди поля?» — озадачился Егор. «Там пруд небольшой, возле него несколько ржавых машин», — тут же пояснил Хим. «Ясно. Отдыхали люди, когда все это случилось», — подвел итог Раевский. «Сколько их там?» «5. Но если они вас заметят, то из поселка может явиться куда больше». «Что эти заметят, что те. Только этих тут больше», — вслух заметила Лина. «Но все же в этой придорожной деревеньке их куда меньше, чем может явиться из поселка. Все, нечего стоять. Идем на прорыв. Хим, на тебе контроль с воздуха. Сообщай, как призраки появятся». «Да, странник», — отозвался Химерик, наворачивая круги над деревенькой. «Лина, идешь рядом, вертишь башкой. Можешь попробовать швырнуть свою молнию, но так бьем жезлами. Я попробую кинжал покидать. Призыв его я нормально освоил. Все, вперед!» — скомандовал Раевский и неспешно отправился к цели. Ускоряться было рано, нужно беречь дыхалку. Оставшийся до указателя километр они прошли без каких-либо проблем. Миновав несколько машин, которые унесло с трассы, они повалили забор и вошли в дома. Несколько построек выгорело, но остальные были целыми. Призраки их засекли почти мгновенно. Они не стояли единой кучей, а были растянуты вдоль всей придорожной деревни. Безликие рванули на них. До ближайшего призрака было метров 40. Лина чуть сместилась, ее пальцы, сложенные в какую-то фигуру, окутались крошечными молниями. Заноза подпустила цель метров на 10, после чего, вытянув руку, словно беря призрака на прицел, дернула кистью, стряхивая электрический заряд. Короткая молния, размером с ладонь, едва заметным глазу голубовато-фиолетовым росчерком ударила безликого в грудь. Прошила насквозь и поразила следующего, двигающегося метров 20. Первый резко остановился, словно налетел на препятствие. Его фигура задрожала, напоминая холодец. От оплавленной дыры во все стороны стало расползаться белое пламя. И через пару секунд на дороге осталась только лужа эктоплазмы. То же самое произошло и со вторым, в которого девушка попала случайно. «Отлично!» – обрадовался Раевский, наблюдавший за экспериментом. Лина коснулась медальона на своей груди и прикрыла глаза. «Не так уж, чтобы отлично!» – ответила девушка. Голос ее был расстроенным. «Эта молния сожрала 5% от запаса энергии». «Неважно. Важно, что ты можешь в случае чего ударить. И сработало это очень неплохо», – отозвался Егор, вертя башкой. И заметив, как у них за спиной из одного дома появляются сразу три фигуры, две принадлежащие взрослым людям и одна, скорее всего, ребенку. Сомнительно, что там жил карлик ростом 1.30 м. «Вперед! Нас сзади поджимают!» Они перешли на бег, идя прямо на толпу призраков, коих было не меньше десятка. Эти шли плотной группой, перекрывая им путь. «Странник, из домов безликие лезут», – доложил Хим. «Много, уже несколько десятков у вас за спиной. И впереди то же самое, их уже 30 штук». Но Егор и без подсказки видел, как их окружают. «Что делать?» – запаниковала Лина. В голосе девушки отчетливо слышался страх. «Вперед!» – резко скомандовал Раевский. «Прорываемся, используем все, что можно. Сначала жезлы, твои молнии только по скоплениям, чтобы не меньше 5 штук за раз». «Принято!» – четко по-военному ответила Лина. Егор, бегущий впереди, достиг первого из призраков, загораживающего им дорогу, и вбил жезл точно в грудь, активируя заряд. Призрак начал оплывать, как свеча, вот только очень медленно. Выждав 10 секунд, Раевский выдернул разрядник и бросился дальше, оставив на дороге поджаренный силуэт. Он не смог его развоплотить, но тот потерял часть своей сущности, и преследовать бегунов, если и сможет, то только через какое-то время. Следующий призрак налетел на электропосох спустя пару мгновений. «Неэффективно!» – закричала Лина, поджаривая еще одного, который обошел каскада справа. «Давай кинжалом!» «Что в башметках ходить?» – отозвался Егор. «А вдруг защитное поле эктоплазма из строя выведет?» «Так давай примотаем его к жезлу, будет копье!» «Отличная идея!» – воодушевился Егор, но тут же помрачнел, глядя, как их медленно окружают. «Еще минута-другая, и они окажутся в кольце!» «Перекрывай, отгоняй их просто!» Он скинул рюкзак и извлек оттуда моток клейкой ленты, который прихватил из мастерской бункера. Лина встала над ним и начала вращать энергетическим жезлом, словно герой фэнтезийной игры, вооруженный двуручным боевым молотом. «Как же, блин, холодно-то рядом с ними!» – прошипела она. «О, тут не все безликие! Дамочка, причем у нее не только лицо видно, но и одежду! Стоит позади остальных, ждет чего-то!» «Берегись таких!» – ответил Егор, с треском делая еще один виток, закрепляя пожиратель душ покрепче. «Они не тупые тени, у них разум какой-то есть. В городе один такой в меня безликими швырялся, когда на машине сдавать назад пришлось. 4 штуки кинул». «Егор!» – в панике закричала Лина. «Они давят! Еще немного, и нас похоронят под массой!» «Готово!» – наконец, засунув ленту в рюкзак и закинув его себе за спину, произнес Раевский. «Только тяжелый дрын вышел. Надо потом подыскать что-то подлиннее и полегче. Так, слушай команду. Попытайся сквозь строй достать молнией ту, что с лицом. Она сейчас опаснее всего». Лина сложила пальцы и стряхнула молнию в толпу призраков, которые подобрались на пару метров, считай вплотную. Под прозрачное забрало шлема заполз запах паленой эктоплазмы. Два призрака превратились в обгоревшие мутные лужи на асфальте. Третий уменьшился в размерах и потерял свой голубоватый полупрозрачный цвет, став похож на грязную лужу. «Думала, эта штука помощнее, а она в третьем застряла», – прокомментировал Раевский. «Присядь, попробуй повторить твой фокус, повращать новым копьем». Лина резко упала на одно колено, ткнув попутно в сторону призраков, которые качнулись вперед, сокращая дистанцию. Раздался треск. Несколько искр соскочили с конца и ударили в ближайшего, заставив его отпрянуть. «Что бы вы ни делали, делайте быстрей!» – мысленно проорал Хим, нарезающий круги метров 20 над ними. «Те на поле возбудились и к нам направляются. И со стороны поселка тоже свечение интенсивное. Голубоватый туман. Их там сотни». Егор, перехватив свой разрядник за нижнюю банку, крутанул ее вокруг своей оси. Призраки как раз придвинулись еще на полметра, и лезвие прошло на уровне шеи сразу нескольких штук. Лина радостно взвизгнула, когда те, кого коснулся поглотитель душ, буквально брызнули фонтаном эктоплазмы, а камень в рукояти резко засветился, поглощая очередные сущности. Призрак женщины в деловом костюме с недовольным, презрительным выражением лица отпрянул назад, сразу шагов на пять. Она замерла, посмотрела прямо в глаза Раевского, и от этого взгляда его ознобом осыпало. Захотелось бежать прочь, спина покрылась ледяным потом. С трудом, но он все же взял себя в руки и нанес новый удар. Еще один призрак, подобравшийся ближе всего, взорвался, забрызгав ботинки Егора. «Лина, отгоняй тех, что со спины!» – приказал он, делая шаг вперед и нанося очередной удар. «Я пробью коридор!» «Делаю!» Девушка вытянула руку и, активировав разрядник, описала им полукруг, зацепив сразу троих. Затрещали разряды, помутнели фигуры. Они подались назад, вот только напирающие сзади не дали им отойти. Раевский слышал треск, но не обернулся. Он размахивал своим импровизированным копьем, доставая одного за другим тех, что были перед ним. «Хим, сколько их вокруг нас?» «Десятка четыре. И еще идут. Немного. Штук пять. Но если вы не вырветесь из окружения, вам хана. Они из лесополосы полезли. Там их с полсотни. И это только самые шустрые. Понял тебя». И Егор сделал еще один шаг, выталкивая копье и вбивая его в живот очередной неупокоенной душе. «Лина, держи тыл и пяться за мной! Пошли!» Девушка вскочила и прижалась спиной к его рюкзаку. «Шаг!» – выкрикнул Раевский и продвинулся вперед на полметра, развеивая очередного фантома, и почувствовал, как заноза не сильно толкнула его в спину. Призрак с лицом несколько секунд смотрел на очередную лужу и, развернувшись, рвануло прочь, но отлетело недалеко, шагов на 20, после чего снова начала давить ментально, не сильно, но вполне ощутимо. На Раевского навалилась тяжесть. Движения стали скованными, и если он ничего не предпримет, дело кончится плохо. «Шаг!» — снова скомандовал он и нанес удар. Но призраки отпрянули, никого достать не удалось. Они расширили кольцо до 3 метров, но не выпускали людей из окружения. «Соображают, суки!» – зло процедил Раевский. «Прорываемся, идем без всяких остановок. Быстро! Шаг, затем еще один. На пятом остановлюсь, оценим результат». «Давай», – согласилась Белова. «Пошли!» И Егор сделал 5 быстрых шагов, нанеся 2 удара, но достал только одного. Кольцо снова отпрянуло. «Быстрее!» – мысленно заорал Хим, кружащийся над головой. И Раевский понял – надо решаться. Так, хождением они проблему не решат, нужна полноценная атака. «Лена», – произнес он, – «сейчас я тебя оставлю и атакую их на скорости. Я разорву круг и пойду чистить вокруг тебя. Твоя задача – не попасть к ним в лапы. Все поняла?» «Поняла», – легко согласилась девушка. «Действуй, а то оба ляжем». Егор, ни слова не говоря, сбросил свой рюкзак на землю у ног занозы и рванул вперед, сокращая дистанцию. Загудел воздух от удара. Жезл с поглотителем душ описал полудугу и прошелся по 3 призракам, что были перед ним. Они лопнули, словно воздушные шарики, забрызгав все вокруг себя. Часть эктоплазмы снова попала на Егора. Противно завоняло гнилым и сладким, но сейчас было не до этого. Впереди образовалась брешь, в которой он и выскочил. Правда, поскользнулся на жиже, но устоял и даже снес еще одного фантома, совершенно случайно, балансируя, махнув рукой, в которой было копье. Но от этого результат остался неизменным. -1. «Ты как там, милая?» – крикнул он, вырываясь на простор и резко развернувшись. «Нормально», – отозвалась Лина. «Только жутко, так что ноги дрожат и пульс зашкаливает. У меня, похоже, паническая атака. Так что поторопись, я долго не продержусь». «Делаю все, что могу». И Раевский собирался уже рвануть на фантомов, которые за его спиной сжимали кольцо вокруг девушки. Но тут призрак деловой женщины вступил в дело. Та стояла в шагах в 10 прямо перед ним, и вдруг она подняла кусок какой-то железяки от разбитой машины и швырнула его в Егора. С силой швырнула. Не пуля, конечно, но обломок стремительно преодолел дистанцию и влетел Раевскому в живот. Будь на нем простая одежда, его бы согнуло пополам. Но доспех местных поисковиков был довольно жесткий. И удар вышел хоть и сильный, но не особо результативным. Егор, понимая, что фантом их в покое не оставит, рванул вперед. Если бы поглотитель душ не был прикручен к энергетическому жезлу, он бы решил все одним мощным броском. Но теперь это было невозможно. Придется сокращать дистанцию. Вот только призрак деловой женщины не захотел принимать бой. Она вскинула руку, и Егор словно на стену налетел. Его откинуло на шаг назад, а в голове загудело. Тут появилось обещанное химом подкрепление. Сразу 5 безликих прошли забор насквозь и оказались в 20 шагах от Раевского. Фантом вздорной бабы махнул рукой, и те, повинуясь приказу, кинулись на него. Вот только они были еще не ученые, за что и поплатились. И уже через 10 секунд на асфальте остались только грязные лужи. Егор снова рванул к основному противнику. Но та боя не приняла. Она снова выставила то ли щит, то ли использовала какую-то другую способность. И каскада откинула назад. Егор выставил вперед жезл с поглотителем. Снова пошел в атаку. И на этот раз ее способность дала сбой. Раевский ощутил, как лезвие кинжала наткнулось на что-то невидимое и упругое. Но уже через мгновение оно подалось, лопнуло, словно воздушный шарик. Егор сделал рывок, стараясь достать противника, но не вышло. Фантом, поняв, что не справится, обратилась в бегство. Умершая давным-давно бизнесвумен рванула в сторону поля, откуда должны были наступать призраки из поселка. «Стой, сука!» – заорал ей вслед Егор, но та уже прошла через забор, скрывшись с глаз. Егор же развернулся к Лине, которая отбивалась от взявших ее в кольцо призраков. Девушку не было видно за слегка светящимися голубоватыми силуэтами. Их было чуть больше 20. Они взяли ее в плотное кольцо. И Егор собирался это исправить. Совершив пару длинных прыжков, он оказался возле ближайшего призрака и пробил его насквозь. Заодно зацепив и стоящего следом, Егор врубился в тыл врагов, как конный рыцарь в полной броне в толпу крестьян. Первым же ударом он убил сразу 3, затем на возвратном движении еще 1. Камень, вделанный в кинжал, сиял не прекращая. Может быть, он собирал и не всю энергию, но то, что ему удалось поглотить, хорошо его напитывало. После того, как он очистил весь правый фланг, призраки наконец-то обратились в бегство. Инстинкт самосохранения у них все же имелся. Лина уперла жезл в асфальт и облегченно выдохнула. Но самое плохое было то, что она выглядела уставшей. Попробуй пару минут помахать длинным шестом, который весит 2,5 кило. «Сваливайте!» – ворвался в их сознание Хим. «Призраки уже в поле. Еще 10 минут и будут здесь». «Надо уходить!» – смотря в сторону поселка, где в сумерках отчетливо виделось голубое свечение, сказала Лина. «Бежим!» – согласился Егор. Он подхватил свой рюкзак и рванул дальше по дороге. 300 метров деревня закончилась. Единственной жертвой стал фантом, вылетевший им навстречу из разбившейся машины, рядом с которой валялось несколько костяков. Дальше стало легче и одновременно сложнее. Сумерки окончательно перешли в темень, но луна была почти полной и светила ярко, заливая все вокруг призрачным светом. «Вырвались! Они вас потеряли! Так и стоят посреди поля!» – выдал Хим, когда они отошли от деревеньки на 0,5 километра. «Гасим защиту и 5 минут передышки!» – скомандовал Егор и, даже не скинув рюкзак, уселся на асфальт. Лина рухнула рядом, тяжело дыша. Девушка запустила руку в его рюкзак и вытащила оттуда полную полторашку. Свинтив крышку, она начала жадно пить. Выдув четверть, она сполоснула мокрое от пота лицо и протянула половину бутылки Егору. Благодарно кивнув, Раевский допил оставшееся и отправил бутылку на обочину. «Сколько нам еще до зоны?» Тяжело дыша спросила заноза. Егор запустил руку за пазуху и вытащил карту-склейку. «Вот эта деревенька!» Подсвечивая небольшим фонариком карту, прихваченным в бункере, показал Егор. «Стародубка!» Он ткнул пальцем в другую точку. «А сюда нам нужно. Осталось всего 5 километров. Ну, чуть больше. 2 по дороге и еще 500 метров в сторону, в городок научный, ну и по нему еще. Когда до свертка дойдем, я передохну и посмотрю, где нам ключ искать». Лина кивнула и, прикрыв глаза, стала выравнивать дыхание. Все же после прорыва из блокады они неслись как сумасшедшие. И это с жезлами и внушительным грузом за спиной. Помимо воды в рюкзаке были вещи, которые потом нужно было переодеть вместо тяжелых жестких защитных костюмов. Оружие, патроны к нему и вода. Если все будет хорошо, то скоро они доберутся до этого сраного ключа и покинут этот жуткий мир. «Надо новое копье сделать», — скидывая рюкзак и вставая, произнес Егор. «Этой дурой нереально нормально махать». Он срезал обычным ножом клейкую ленту и, вооружившись кинжалом, пошел к черной покорежной лесополосе, выискивая новое древко. Требуемое нашлось уже через 2 минуты. Абсолютно высохший, до каменного состояния, молодой дубок высотой всего 2 метра. Срубив его одним ударом под самое основание, Егор вернулся на дорогу, быстро обстругал лишние ветки, проверил на изгиб, после чего за полминуты примотал к нему поглотитель душ. Получилось легче и удобнее. Наверное, будь у него такое копье, сражение проходило бы гораздо проще. «Подъем, Лина! 2 километра неспешным шагом и снова отдохнем!» Девушка вымученно улыбнулась и, ухватившись за протянутую руку, встала с асфальта. «Хим!» – позвал Егор мысленно. «Как обстановка?» «Все спокойно», – ответил химерик. «Призраки, что на вас навелись, вернулись обратно в поселок. Тетка эта в одежде и с лицом кислым стоит на границе, смотрит в сторону, в которую вы удрали, но не идет. Ясно. Сгоняй, глянь на научный город, что там. А мы пока медленно поковыляем в ту сторону». «Сделаю», – отозвался Хим и, взмахнув крыльями, набрал высоту.